весне, больше не снег. Ветер над городом протрубит. Отход зимы, бросишь дела, выйдешь на улицу, воздух промыл, как хрусталь. Ветер над городом разорвал блокаду туч и умчалась прочь. Ветер унес отдельное здание. Эти места скрыла трава. Это не просто так, это знак. Оставить дом и войти в весну.